Глава 6. Пригород замер. Прошлым вечером через поселок на огромной скорости промчалась вереница автомобилей. Водители и пассажиры что-то кричали из открытых окон, но из-за рева двигателей услышать ничего не удалось. И только один дед сказал, что вроде бы разобрал слова «праведный отец, грешник». Когда рано утром по улицам проехали три автомобиля, а потом остановились возле продуктовой лавки, народ высыпал из домов в надежде узнать, что же произошло в Авраасе. Малика и Эш выбрались из машины и вошли в душное помещение, загроможденное полками и стеллажами. За прилавком стоял крупный человек. Мясистое лицо и бычья шея блестели от пота. Из подсобной комнаты выглянула беременная молодая женщина. Увидев Малику, улыбнулась. «Здравствуйте, госпожа». «Аспожа», — поправила Малика. «Ты ее знаешь?» — спросил хозяин у жены. «На прошлой неделе она купила 3 белых платка». Он почесал квадратное плечо. «И все 3 потеряла?» «Я хочу поговорить с вашей женой наедине», — сказала Малика. «Ты кто?» «Я Маруна». Хозяин насупился. «Маруна? И что Маруне надо от моей жены?» «Я хочу поговорить с ней наедине», — повторила Малика более настойчиво. Хозяин кивком указал на Эша. «А этот?» «Он тоже уйдет». Эш прошелся вдоль стеллажей, заглянул во все закутки и вернулся на улицу. Хозяин потоптался на месте. Сурово зыркнув на жену, удалился в подсобную комнату. «Как тебя зовут?» — спросила Малика. Женщина смочила языком разбитые губы. «Сена, моя аспожа». «Ты знаешь, кто такие маруны, Сена?» «Они... не знаю». «Говори, я не обижусь». «Они ведьмы!» Малика улыбнулась. «У Марун разные матери и отцы. Мы воспитываемся в разных семьях. Но здесь...» Малика прижала ладонь к сердцу. «Мы единокровные сестры. У тебя есть сестра, Сена?» «Есть». «Она замужем?» «Нет, ей всего 12». «Ты хочешь, чтобы она была счастлива?» «Очень». «И я очень хочу, чтобы мои сестры были счастливы». Малика провела пальцами по щеке Сены. «Скажи, если бы я была твоей сестрой, если бы тебя обидел муж, ты бы мне сказала?» Взгляд женщины забегал по полкам и стенам. «Ну, он все время меня обижает». «Что он делает?» Сена принялась крутить пуговицу на вязаной кофте. «Он бьет меня кулаками или палкой, бросается вещами». «Как это?» «Может пить чай и бросить в меня кружку, а когда рубит дрова, может бросить в меня полено». «Что еще он делает?» «Кусает меня. Вчера схватил за волосы и выдрал целый клок». «Ты можешь сказать моему спутнику то, что сказала мне?» «Вашему спутнику?» «Да, он ждет меня в автомобиле». «Зачем?» «Чтобы твой муж больше не обижал тебя». Расширив глаза, Сена замотала головой. «Знаю, ты боишься», — проговорила Малика. «Вернуть себе жизнь порой очень страшно». «Вы неправильно поняли», — пробормотала Сена. «Он должен меня обижать». Малика растерялась. «Должен?» «Бог говорит, держи жену в строгости, и перед тобой откроются врата рая. Мой муж хочет попасть в рай». «Когда?» «Когда умрет. Если он не будет строгим». «Чтобы жить, как в раю, не обязательно умирать», — перебила Малика. «Чтобы попасть в рай, женщина должна всю жизнь искупать грехи праматери». «Сена, Бог уже простил женщину!» Жена хозяина вновь облизнула раны на губах. «Простил? Когда?» «Когда она стала матерью». «Вы что-то путаете. Ты думаешь, что если родилась женщиной, то Бог от тебя отвернулся? Ты ошибаешься, Сена. Даже если некому вытереть тебе слезы и кровь, если некому тебя приласкать и помочь встать на ноги, Бог всегда рядом. Даже если ты думаешь, что Он бросил тебя, но пока ты терпишь и молчишь, Он не знает, что тебе нужна помощь. Он думает, что тебя все устраивает. Когда тебя обижают, сопротивляйся. Когда страдаешь, не молчи. Когда свет не мил и ты не видишь выхода, не сдавайся, борись. Бог увидит твое желание жить и встанет на твою защиту. Из подсобной комнаты вышел муж Сены. Ну, хватит. Малика взяла его супругу за руку. Расскажи все моему другу, Сена. Ради своего ребенка расскажи. И ничего не бойся. Бог будет рядом. Проваливай, или я тебя вышвырну, прикрикнул хозяин. Сена, пойдем со мной, прошептала Малика. Та виновато улыбнулась. «Возвращайтесь к веселым старушкам в белых платочках, оспожа!» Малика пошла между полками, заставленными бутылками с уксусом и подсолнечным маслом. На полдороги обернулась. «Больше не трогай жену!» Мужчина хлопнул супругу по спине. Сцена уперлась огромным животом в прилавок. «А то что?» «Повторяю последний раз. Больше никогда не трогай жену!» «Мне стало интересно. Если я не подчинюсь Маруне, что будет?» Дверь в лавку открылась. «Малика!» — прозвучал голос Эша. «Я почти закончила», — сказала она. Сложив руки на груди, Эш привалился к дверному косяку. «Я подожду». Малика обратила взгляд на мужа Сены. «Что будет?» «Ну да. Что будет, если я, например, расквашу ей лицо?» «Бог говорит, с родителями будь заботливым, с детьми добрым, с женой нежным, ибо приду я и встану на защиту беззащитных». «Бог говорит, учи жену до смерти!» Улыбаясь, хозяин погладил Сену по голове, задержал лопатообразную ладонь на затылке. «Я буду учить ее до смерти!» И вдруг резко приложил супругу носом к прилавку. У Эша отвисла челюсть. «Какого хрена?» «Бог уже рядом! Беги!» — крикнула Малика хозяину. Стискивая кулаки, тот выскочил из-за прилавка. «Пошла вон!» Малика схватила бутылку с маслом за горлышко и, опередив Эша на пару шагов, с размаху заехала бутылкой в мясистое лицо. Муж Сены, не издав ни звука, рухнул на пол. Глядя на осколки, усеявшие выскобленные половицы, на ручейки крови и масла, Эш пробормотал. «Что ты сделала?» «А что я сделала?» — переспросила Малика деревянным голосом. Приподняв голову хозяина за волосы, Эш заглянул в окровавленное лицо. «Ты могла попасть в висок!» «Но ведь промазала!» «Ты учишь жену поднимать руку на мужа?» «Да, учу». Малика посмотрела на Сену. Закрывая ладонью разбитый нос, та еле стояла на ногах. «Ты как?» «А если бы ты не уложила его с первого удара, а я не успел подойти?» — не успокаивался Эш. Малика с трудом разжала дрожащие пальцы. Горлышко бутылки выскользнуло из руки и цокнуло о пол. «Я уложила его с первого удара». «Я должен тобой восхищаться?» «Как мужчина, наверное, нет, но как защитник – однозначно». Эш взял с полки несколько головных платков, дал Сене. «Прижми к носу!» – кивнул Малике. «Я возьму вину на себя. Мне не нужен защитник». Эш выбежал из магазина, вернулся со стражами. Вслед за ними появился Адер. Взглянул на Сену и неподвижного хозяина и уставился на Малику. «Тебя ни на секунду нельзя оставлять одну. Ты становишься непредсказуемой. Мне есть с кого брать пример». «С меня?» «У меня много учителей». Малика опустилась на корточки, закрыла лицо ладонями. Адер поставил ногу хозяину на грудь. «Он тебя ударил?» «Нет», — всхлипнула Малика. «Но ты плачешь». «Я ничего не могу изменить». «Нельзя спасти тех, кто не хочет спасти себя сам». Малика вытерла рукавом лицо и поднялась. Если человека с колыбели ставят на колени, он потом всю жизнь стоит на коленях и даже не догадывается, что можно встать в полный рост. Я ничего не могу изменить. Адер посмотрел на дрожащую, как осиновый лист, Сену. Я могу. Стражи вытащили бесчувственного хозяина на улицу, бросили возле двери. Маляка вывела Сену. Прижимая к носу окровавленные платки, она уселась в пыль возле мужа. Парень улегся возле ее ног и, щелкая зубами, принялся ловить ползающих между лапами муравьев. Селяне толпились перед лавкой. Никто не интересовался, что произошло. Маляка пробежалась взглядом по селянкам. Плоские, в вязаных кофточках и бесформенных юбках, с тусклыми лицами и печальными глазами, они стояли позади своих мужей, отцов и братьев. Отражение высшего общества – в искривленном зеркале. Мужчины везде занимают главенствующее место. Эш похлопал хозяина лавки по щекам. Тот зашевелился, застонал. Адер щелкнул пальцами. «Смотри на меня!» Хозяин с трудом сел. Поднял голову. Нос свернут на бок, на щеке кровоточили резанные раны. Один глаз заплыл. «Если еще раз...» «Ударишь жену, я вернусь, и мои воины сломают тебе руки», — сказал Адер. «Если пнешь ее, они сломают тебе ноги. Если оскорбишь, они выбьют тебе зубы. Если ребенок родится больным или мертвым, они утопят тебя в колодце». Посмотрел на селян. «Если вы будете бить женщин, ваши глаза пойдут на бусы. Это вам обещаю я». «Правитель Грас-де-Мора!» В мертвой тишине отряхнул штаны от пыли. «А теперь покажите мне своих детей. Если увижу хоть один синяк, мой зверь перегрызет родителям глотки!» Через час автомобили покинули поселок. Голодный парень сначала бежал рядом с машиной Адера, но чуть погодя тихо рыкнул и помчался в рощу охотиться на зайцев и белок. Эш заглушил двигатель и шумно выдохнул. «Наконец-то приехали! С такими дорогами лучше ходить пешком!» Сидя на переднем сидении, Эйра пригнула голову и посмотрела в лобовое стекло. Наверху широкой лестницы в свете фонарей стояли Мун и Гюст. Караул распахнул перед парнем двери. Зверь так торопился на кухню, что влетел в замок, не дождавшись хозяина. Вот уж кто не страдает плохим аппетитом. «Я войду со стороны флигеля», — сказала Эйра. «Да, так будет лучше», — согласился Адер и поерзал на заднем сидении, заправляя рубашку в брюки. «И на время переселюсь к Муну». «В хозяйственную пристройку? Нет». «Эш, направь зеркало на меня». Ветон повернул зеркало заднего вида. «Так». Адер посмотрел на свое отражение. «Так». Прошелся растопыренными пальцами по волосам. «Я не хочу ни с кем встречаться», — проговорила Эйра, теребя поясок простенького платья. «И не хочу жить на вашем этаже. Можно я переберусь в свою комнату в заброшенном крыле?» «Делай, как знаешь». Адер открыл дверцу. «Эш, жду тебя на балу. Если нет костюма, обратись к Македору». И выбрался из автомобиля. В холле ждала Элайна. Изящная, ухоженная, в изумительном воздушном платье цвета морской волны. Увидев Адера, присела в глубоком реверансе. Светло-русые локоны упали на прикрытую кружевами грудь. «Ваше Величество?» Он склонил голову. «С приездом, Ваше Высочество!» Элайна жестом отпустила камеристок, двух малопривлекательных особ в одинаковых нарядах. Девицы просеменили к холодному камину и, усевшись на диване, приняли одинаковую позу. «Адер, ты ужасно выглядишь», — прошептала сестра, поднимаясь с ним по парадной лестнице. «У меня была тяжелая поездка». «Где твои слуги?» «Я их не брал». «Кто помогал тебе одеваться?» «Дорогая, я умею застегивать пуговицы». Поднимаясь по ступеням, Элайна взяла Адера под руку. «Почему тебя встретили секретарь и какой-то старик? Где твои придворные?» «Советники готовятся к балу». «Дорогой, так нельзя!» Адер остановился. «Я лучше знаю, чем должны заниматься мои подданные». «Не злись. От злости портится цвет лица». «Я не злюсь». Элайна сжала ему локоть. «Прости меня, пожалуйста». Адер поцеловал ей руку. «Тебе не за что просить прощения». И повел сестру по коридору. «Почему ты не спрашиваешь о Галисии?» «Она не приехала?» «Приехала. Ты увидишься с ней до бала?» «Элайна, слишком много вопросов, а я сильно устал». «Все, больше ни о чем не буду спрашивать». Приблизившись к апартаментам Адера, сестра проговорила. «Я встречалась с Виларом. Мне показалось, он был чем-то расстроен». «Тебе показалось». Охранники распахнули двери. Переступив порог гостиной, Элайна выпустила руку Адера и замерла в замешательстве. «Почему такая скромная обстановка? Где картины и прочие предметы интерьера? Не апартаменты, а гостиничный номер». Он пожал плечами. «Не люблю ненужные вещи». И открыл окно. В комнату хлынул аромат засыпающего сада. Элайна постучала каблучком по темному, почти черному паркету. «Не хватает ковра, мне он тоже не нужен». «Представляю, что скажет Модес, когда увидит, в каких условиях ты живешь». Адер поцеловал ее в щеку. «Дорогая, мне надо в душ, и я голоден, как зверь». Когда за Элайной закрылись двери, Адер упал в кресло. «Это не его сестра. Приехал чужой человек». Комната Галисии находилась в гостевой части замка. Адер не хотел вызывать ненужные толки среди тех, кто загодя приехал на бал, и охранники провели его до покоев девушки путанными коридорами. Галисия сидела в глубоком кресле, придвинутом к темному окну. На подоконнике стояла настольная лампа, мягко освещая раскрытую книгу в грациозных руках. Подол гипюрового платья обтягивал стройные ноги и стекал на пол. В распущенных белокурых волосах цветок, белый, с ярко-красными тычинками. Галисия подняла голубые с томной поволокой глаза. «Адер!» Выронив книгу, поднялась. «Адер, это ты?» «Я». Он раскинул руки. «Иди ко мне». Галисия бросилась к нему в объятия. «Я не верю, что ты рядом». «Я рядом». «Как же я соскучилась! Когда пришло твое приглашение на бал, я не могла спать, боялась, что отец не отпустит». «Отпустил?» Галисия улыбнулась. «Отпустил». Прильнула щекой к груди Адера. «Ночи без тебя были такими длинными, холодными, одни мучительными. Приходилось притворяться беззаботной и веселой. Почему ты не звонил мне? Почему не писал?» «В замке нет телефона. Точнее, есть, но...» Галисия прижала прохладные пальчики к его губам. «Скажи, что был очень занят. Скажи, что писал, но письма куда-то вечно терялись. Скажи, что звонил, но никто не отвечал. Но только не говори, что забыл меня. Обмани, и я поверю». «Я действительно был очень занят». Галисия приподнялась на носочках. «Поцелуй меня». Адер взял ее лицо в ладони и поцеловал в лоб. «В губы», — попросила она. «Я соскучилась по поцелуям». «Я не целуюсь в губы». Галисия отклонилась назад. «С каких это пор?» «С тех пор, как покинул Тезар». «Сейчас мы это исправим», — прошептала Галисия и потянулась губами к губам Адера. Он увернулся от поцелуя. «Не хочу привыкать». Сделал глубокий вдох. В легкие хлынул полузабытый аромат лесных фиалок. Тонкий, нежный. И Галисия, такая чувственная, доступная. Адер не мог насытиться. Умильные ласки чередовались с безудержным неистовством. Изящное тело изгибалось, как воск. Адер лепил из Галисии все, что хотел. Видел сумасшедший блеск в ее глазах и забывал об усталости. В минуту отдыха перебирал белокурые локоны, гладил шелковистую кожу, вдыхал одуряющий запах разомлевшего женского тела и вновь ощущал прилив сил. «Адер, я устала!» — взмолилась Галисия и откатилась к краю кровати. «А я нет!» — он постучал кулаком по перине. «Иди ко мне!» «Я похудею, и мне будет велико бальное платье. Почему я не переживаю о своем костюме?» «Ты ни разу не поцеловал меня в губы. А ну, признавайся, кто отбил у тебя охоту к поцелуям?» Адер заложил руки за голову. «Я тебе уже объяснил. Не хочу привыкать». Галисия опустила подбородок ему на грудь. «Неужели она целуется лучше, чем я?» Адер закрыл глаза. Разгоряченный близостью разум остывал, усталость растекалась по телу. И вдруг он понял, что нет блаженства. Такого блаженства, что доставляли ему поцелуи Эйры. В Ветанском лесу, возле костра, на берегу стремительной реки. Или в Росьяре, на гранитной набережной под алмазным снегопадом. Или в Вишневом саду, при свете жемчужной луны, под полупрозрачными лепестками. Не это ли наслаждение он искал всю ночь? Адер встал с кровати. «Мне пора». «Я тебя чем-то обидела?» — растерялась Галисия. «Нет, мне действительно пора». Он оделся, поцеловал Галисию в висок и покинул комнату. Адер поднимался и словно лунатик бродил по спальне. Или ему это казалось? Он вроде бы выглядывал в окно и видел огромную белую луну. Или это была не луна, а солнце? Лучи елозили по лицу, заставляя крепче закрывать глаза. «Да, конечно». Он сполз с перины и задернул шторы. А когда завалился обратно, почувствовал горячий бок парня. «Точно!» Зверь брякнулся на пол и долго не мог улечься. Ворочался и сопел. Адер еще подумал, что не мешало бы вернуть в спальню кушетку. И сирму. И вельму. Нет. Ничего возвращать не надо. Зачем ему ненужные вещи? Кто говорил о ненужных вещах? Сознание цеплялось за обрывки фраз. В ушах звучали чьи-то стоны. Он с кем-то смешивал дыхание и замирал в ожидании. Чего он ждал? «Адер!» Он поморщился. «Адер, забери собаку!» «Какую собаку? У него нет собаки». «Адер, ты спишь вторые сутки. Ты не заболел?» Он открыл глаза. По потолку прыгали солнечные зайчики. Он ведь зашторил окно. Или ему это приснилось? «Убери пса, ты слышишь?» Адер сел, потряс головой. Элайна с поднятыми руками стояла на пороге спальни. Зверь обнюхивал ее туфли. «Он обслюнявил мое платье!» «Парень!» — позвал Адер и похлопал ладонью по постели. Радостно взвизгнув, Маранда в два мощных прыжка пересек комнату и взлетел на кровать. Элайна с осуждающим видом осмотрела спальню. Открыла окно, подняла с пола брюки и рубашку. «Македор не отстает от моды. Как ему это удается?» «Сам удивляюсь». Сестра бросила одежду на кресло. Заглянула в ванную. «Тебе надо жениться». Адер опешил. «Чего?» «В твоих покоях не хватает женщины». Откинувшись на подушку, Адер рассмеялся. «Не вижу ничего смешного», — произнесла сестра обиженным тоном. «Элайна, поверь, их хватает». «Это не те женщины. Они ничего не создают. Они разрушают. Они делают жизнь проще». Сестра укоризненно покачала головой. «Ты неисправим. В свои 26... «Вообще-то я пришла тебя поздравить». Усевшись на край перины, Адер раскинул руки. «Поздравляй». Покосившись на зверя, Элайна обняла Адера. Ее плечи мелко дрожали. «Ты смеешься или плачешь?» — спросил Адер. «Плачу». «Элайна, я родился, а не умер». «Почему вы такие глупые?» «Кто?» «Мужчины». Адер отодвинул сестру от себя, посмотрел в покрасневшие глаза. «Что случилось?» Ничто меня в этой жизни не радует. Ты далеко, отец замкнулся, Модес вечно занят. Одна отдушина — мои девочки. Но я их редко вижу. Сам знаешь, учеба и танцы забирают много времени. А любовник? Элайна отшатнулась. Адер! Неужели его нет? Адер, остановись! Так и проживешь. Хватит! Все, не буду. Адер притянул Элайну к груди. Скажи, Модеса ты любишь так же сильно, как когда-то любила Вилара? Она вздохнула. Кроме Модеса у меня никого нет. Знаю, он тебе никогда не нравился. И знаю, что все из-за Вилара. Но ты уже взрослый мальчик и должен понимать, что наш с Модесом брак был выгоден великому. Элайна села рядом с Адером и стала теребить рукав платья. Он усмехнулся. «Спрашивай». «Ты влюблен?» «В кого?» «Вот я и спрашиваю, в кого? Например, в Галисию?» «Она мне нравится». Элайна посмотрела из-под длинных ресниц. «Великий не заинтересован в вашем браке?» Адер хмыкнул. «Не скажу, что не расстроюсь, но я смирюсь». «Какая женщина нужна тебе для жизни?» «Мне всех женщин мало, поэтому мне никто не нужен». Элайна порывисто сжала ему колено. «Поздравляю с днем рождения и желаю никогда не терять голову». Выпроводив сестру, Адер отправился в душ. На сердце было неспокойно. Он старался думать о чем-то приятном, но внутренний голос упорно твердил. Предстоящий вечер принесет много неприятных сюрпризов. Завернувшись в полотенце, Адер вышел из ванной. Сирма застилала постель. Услышав шаги, обернулась. «С днем рождения, мой правитель!» И принялась расправлять бахрому на покрывале. «Ты плакала?» «Нет, мой правитель». «Не лги». «В глаз попала песчинка, я и моргала, и умывалась, ничего не помогает». «Сходи к маркизу Ларе, он вытащит песчинку». «Она выйдет со слезой». «Иди сейчас, схожу после бала», произнесла Сирма и, схватив с кресла мятую одежду, удалилась. Адер сдернул с себя полотенце, скомкав, швырнул в угол. День начался со слез. Хоть бы не закончился этим же.